Глава 4. Аленка предвкушала ужин. Очень уж хотелось посмотреть реакцию Горыныча. Настя подругу понимала, но сама старалась заранее не радоваться. Вдруг опять что-нибудь само собой намагичится и окажется съедобным. Такого Настасья допустить не могла, поэтому с особой тщательностью терла горькую редьку. «Ты же помнишь, что тут рис не растет?» — уточнила Алена. «Конечно! Все продумано, не переживай!» — отмахнулась Настя, не переставая превращать овощ в кашицу. Кухня в замке была своеобразной. Высокие потолки, множество столов, 4 широких печки и 1 неприметный вход в ледник. Его Настюша обследовала в первую очередь и, вытащив на свет слабосоленую сельдь, коварно улыбнулась. Аленка помогала варить пшеную кашу и обдавать кипятком щавель для особой мягкости. «Ты уверена?» — спросила подруга. «На все 100!» — ответила Настя и разровняла пшенку на огромном листе лопуха. «Главное, чтобы не развалилось!» Когда через час мучений девушки оглядывали итоги поварского искусства, все держалось крепко. И даже когда аккуратно нарезанные кусочки перекочевали на тарелку, тоже выглядело прилично. Правда, из некоторых торчал щавель вперемешку с селедкой, но это оказалось сущей мелочью. Настя гордо отнесла блюдо в столовую, где за огромным столом уже восседал Горыныч. Длинный хвост упирался в стену, задние лапы прятались под дубовой столешницей, а страшная морда с интересом взирала на диковинную снеть. «И что ж ты принесла, Настасьюшка?» — поинтересовался змей. «Роллы!» — скромно улыбнулась девушка, перекидывая косу через плечо. «Это что за зверь неведомый?» «О, это пища богов родом из далекой страны восходящего солнца. Правда, некоторых ингредиентов достать не удалось, но не обессудьте, это не моя вина, просто ваша провинция в самом захолустье находится. Ни одного нормального супермаркета». Настя определенно нервничала. Хотелось говорить какую угодно чепуху и не думать о том, что будет, когда дракон попробует первый кусочек. Может, зря намешал столько всего. Может, редька была лишней, или чеснок, или малина с горчицей. Хотя нет. Все правильно, иначе из этого круговорота не выбраться. Настасья должна доказать Горынычу, что от неправильной невесты надо избавиться. «Пробовать будете?» — тихонько спросила она, когда заметила, что змей уже 2 минуты задумчиво рассматривает пищу. «Буду. Составишь компанию? Хоть и привык ужинать в одиночестве, но сегодня хочется приятельской беседы». Огромная лапа дернулась в сторону свободного стула. Настя обреченно вздохнула. «Смертельный номер. Зрители в первых рядах», — подумала она, присаживаясь на самый краешек. Горыныч подвинул блюдо. «Бери», — велел он, прищурившись. «Зачем? Я же для вас старалась. Приятного аппетита». «Со мной вместе отведай. Вот еще». «Настасья», — голос посуровил. Рокочущий тембр стал по-настоящему грозным. «Ладно. Будем считать, что уговорили», — осторожно кивнула Настя. «Разве можно отказаться от столь вежливого предложения? Вот беру. Сейчас. Еще мгновение. Неловко, знаете ли, пробовать пищу до хозяина дома. Все-таки эта честь должна принадлежать только вам», — сказала она сквозь фальшивую улыбку. Горыныч усмехнулся, приподнял когтем один ролл и положил его в пасть. Настюша замерла. На вид яство выглядело странно, вкус, как она надеялась, был тоже весьма далек от совершенства. Надо было, конечно, на всякий случай осмотреть столовую, запомнив, как поскорее добежать до выхода, а то мало ли. Но змей продолжал осторожно пережевывать, прислушиваясь к ощущениям. «Ну, а отравиться таким тяжело», — в конце концов резюмировал он. «Вижу, прав был леший, есть в тебе магический талант. Признаюсь, хотел обратно вернуть, да передумал. Ловко стряпающая жена всякому царевичу пригодится. Так что готовься, Настасья. С завтрашнего дня начнется настоящая учеба». Настя сжала зубы. «Значит, бурда получилась вкусной. Очень жаль». Настюше хотелось покончить со всей историей одним махом и как можно скорее оказаться вновь в своем мире. То, что для этого надо обрести пресловутую любовь, являлось отличным бонусом. Вот только Горыныч вставал на ее пути нерушимой глыбой. Он пытался руководить жизнью девушки, чем вызывал раздражение. Ждать, пока ящер расщедрится на нормального мужа, не хотелось. Тем более вкусы на мужчину всех разные. Настюша сильно сомневалась, что их с Горынычем понятия об идеальном супруге сходятся. После долгих размышлений Настя решила немедленно заняться личной жизнью, пока огнедышащий надзиратель не запер ее в кухне навечно. Она дождалась ночи и покинула спальню. Осторожно ступая по каменной лестнице, спустилась на первый этаж. Остальные девицы крепко спали, не мешая Настюше притворять в жизнь гениальный, как ей казалось, план. А где-то далеко слышались мужские голоса. Настя улыбнулась. «То, что надо! Отлично!» Она приоткрыла дверь и выглянула на улицу. Среди деревьев мелькал огонек. Видимо, богатыри развели костер в лесу. Настя подумала, что кто-то из драконьих подопечных вполне может подходить на роль единственного, и решительно направилась на поиски. К ее глубочайшему удивлению, у костра был лишь один мужчина, да и тот сидел спиной. Настя оценила широкие плечи и копну светлых волос, отливающих в свете огненного пламени алой чертовщинкой. Незнакомец был определенно неплох, поэтому стоил Настиного внимания. Вновь прозвучали голоса, но они не имели никакого отношения к объекту будущего соблазнения. Значит, богатыри пировали где-то неподалеку, вот их и было слышно так хорошо. А, впрочем, Настю это уже не волновало. Вспомнив науку подлунных забав и то, как легко в прошлый раз лисавка завлекла путника, Настюшка решила рискнуть. В конце концов, надо же на ком-нибудь тренировать русалочьи чары. Мужчина подкинул в костер ветку и медленно обернулся. Настя сузила глаза. Незнакомцем оказался тот самый блондин, что притащил ее к лешему. Вот и встретились, родимый. Блондин поискал взглядом что-то в траве, сорвал пару листиков неизвестного растения и бросил их в костер. По полянке потек сладковатый запах. «Наверняка комаров отгоняет», — подумала Настя. Но она не комар, а значит, бояться не следовало. Поправив платье, распушив и без того пышные локоны, Настюша завлекательно улыбнулась и шагнула к подопытному. Змея Горыныча, большую часть жизни прожившего в Погорынье, люди не любили. Да и как любить существо, которое может тебя сожрать в любой момент? Правда, к чести дракона стоит добавить, что опасения обывателей были напрасными, людей он не ел. Не то чтобы они были несъедобными, просто по внутреннему кодексу Горыныча есть себе подобных считалось неприличным. Его отец, кстати, тоже людей не ел, а вот дедушка имел более смирную совесть и иногда закусывал парочкой заблудившихся путников. Но, как говорится, времена тогда были иными, поэтому сие преступление в вину деду никто не ставил. Мать у змеи Горыныча была обычным человеком и сумела привить сыну уважение к людям. Почти ко всем. Бывали, конечно, редкие исключения, но без этого жизнь казалась бы скучной. Вот, например, недавно появившаяся в его стане Настасья. Как такую уважать? Змей вздохнул, нутром чувствуя, что проблем с этой девицей предвидится много. Слишком своевольная, слишком самоуверенная, слишком... всего слишком. Он подбросил ветку в костер и потер руки. Признаться, человеческое обличье ему весьма нравилось. Образ светловолосого мужчины был привычным, наверное, даже привычнее, чем драконий. Вот только мало кто знал, что Змей Горыныч и этот мужчина, близко знакомый с местной нечистью, одно и то же лицо. Но это к лучшему. Змеем по небу летать, страх нагонять, а человеком по земле ходить, среди простых людей жить. Кто знает, может, когда-нибудь тоже невестой обзаведется. Настоящий, а не как эти. Шорох за спиной прервал змеево размышление, заставляя обернуться. Среди деревьев мелькнуло женское платье. Он чуть прикрыл глаза и втянул носом воздух, заставляя звериное чутье обостриться. «Ах, Настасья! Ее запах ни с чем не спутать!» Сорвав пару листиков дурманящей травы, демонстративно спокойно бросил их в костер и приготовился ждать. «Интересно, зачем пожаловала девица? Перепутала полянки? Так богатыри по другую сторону от замка сидят, с самогона пробу снимают. Змей лично его на еловых шишках настаивал. Понимал, если не проследить, ребята в деревне отыщут питье похуже, лечи потом». Настасья затихла, потом шумно вздохнула, скрипнула старая засохшая ветка под ее ногой. Змей мысленно усмехнулся. Видать, совсем осмелела девица, раз не боится к незнакомому человеку выйти. Ну что ж, посмотрим, чем дело обернется. «Доброй ночи!» — певуче прозвучал голос Настасьи, неожиданно наполнив сердце теплым и ласковым медом. Мужчина повернулся всем корпусом и вздернул брови, старательно демонстрируя удивление. «Ты? Тоже рада тебя видеть!» — улыбнулась Настя и подошла ближе. «Позволишь?» Змей кивнул, чуть сдвигаясь в сторону. Девушка хмыкнула, приподняла подол, демонстрируя изящную щиколотку, и аккуратно опустилась на траву. «Я Настя», — вдруг сказала она. «Но ты наверняка это помнишь. А вот как тебя зовут, мне до сих пор неизвестно». «Ратмир», — представился змей именем, под которым знали его местные. «Обычное человеческое имя, ничем не связанное с крылатым чудовищем. То, что надо для спокойной жизни». Девица явно пыталась воспользоваться русалочьими чарами, но, не имея большого опыта, чувствовала себя неуверенно. «Ратмир», — повторила Настасья, бросая любопытные взгляды из-под полуопущенных ресниц. «Красивое имя. Ты один из подопечных Змея Горыныча?» «Верно», — змей дернул уголком рта. «А ты, значит, стала одной из его невест?» «Так получилось». Девушка недовольно сморщила носик, но тут же спохватилась и вновь заблистала улыбкой. Чуть наклонилась вперед, заставив пару локонов красиво соскользнуть с плеча на грудь, и шепнула. «И мне, как невесте, полагается жених». «Жаль, что мне невеста не полагается», — хмыкнул змей. «А то бы помог». Судя по глазам, распахнувшимся на пол лица, такого Настасья не ожидала. «Какая, однако, прелесть». Решительная и, несомненно, умная девушка, а здравые выводы делать не умеет. Наверняка решила, что раз не женат, значит, открыт для любви и брака. «Не полагается?» — удивленно проговорила она. «Странно. Я думала, что богатыри себе невест ищут. Вам, как и нам, Змей Горыныч должен подобрать пару. Кстати, не боишься состариться в ожидании? Может, ну его, Горыныча? Сами судьбу устроим!» Настасья вновь улыбнулась. Змей приподнял брови. «Бунтовать, значит, вздумала». Он изучил ее улыбку и, чисто в общеобразовательных целях, конечно, решил поглядеть на девицу, как на возможную спутницу жизни. Руки, ноги, голова. Леший говорил, что этого, в принципе, хватает для брака. Еще глаза есть. Глаза красивые, голубые. А что еще красивое? Волосы? Да, точно, волосы красивые. Определенно лучшая из русалок, что ему встречалось. Нежный овал лица, хрупкая фигурка, тонкие запястья и так далее и тому подобное. На что там обычно царевичи засматриваются? Много в девиц хорошего, да толку-то. Не для дракона подобная краса. Он отвернулся. Настя внимательно следила за Ратмиром, выискивая заинтересованность в его поведении. Но не может здоровый русский мужик не заинтересоваться привлекательной девушкой. Оказалось, может. Настюша увидела, как взгляд блондина прошелся по ее лицу и безразлично устремился на костер. «Ну и ладно», — пробурчала Настя, резко поднимаясь. «Не больно-то хотелось». Она старалась его завлечь. Никто не скажет, что не старалась. Видимо, это сам блондин какой-то неправильный. «Ничего страшного. Другого найдет». Настасья девушка активная, вешать нос не привыкла. Раз решила самостоятельно обеспечить себя идеальным супругом, так тому и быть. Конечно, от заговора, послужившего билетом в новый мир, тоже должна быть польза, и где-то настоящий суженый бродит. Осталось только поймать и осчастливить его трепетной любовью. Может, и к лучшему, что этот суженый не Ратмир. Не замирало сердце от него. Точнее, замерла на пару секунд, но больше от удивления, чем от романтического порыва. Настя вздохнула и направилась обратно в замок. Время близилось к полуночи, а на следующее утро в дверь спальни громко постучалась Аленка. «Настюха!» — крикнула она. «Просыпайся! Тебя Змей Горыныч вызывает! Злой, как российские коллекторы!» Настя приоткрыла сонный глаз и зевнула. Судя по солнцу за окошком, рассвет наступил не так давно. «Настюха!» — продолжала барабанить Алена. «Вставай! Разозлишь хвостатого!» Вставать не хотелось. Но, будучи девушкой не глупой, Настасья понимала, что злить хозяина погорынских земель не стоило, по крайней мере, так явно. Наскоро умывшись и надев вчерашнее платье, побежала на зов. Змей Горыныч нашелся в том самом зале, где стояло зеркало. Заприметив Настюшу, оно хмыкнуло и блеснуло амальгированным стеклом в солнечных лучах. «Глянь-ка, змеюшка, явилась твоя русалочка! Полчаса уж как ждем, а она и не торопится!» «Помолчи!» — жарко полыхнул дракон, отчего зеркало тут же запотело. «Доброе утро, Настасья!» «Доброе!» — настороженно кивнула Настя, не зная, чего ожидать. Вроде плохого ничего сделать не успела. За роллы ругать уже поздно, а другой гадости не готовила, если не считать, конечно, вчерашней вылазки. Но Змей Горыныч про это знать не должен, да и не произошло ничего ужасного. Не сбежала же она в самом деле. Может, Ратмир проболтался про Настины попытки самостоятельно найти мужа? Да, это могло бы стать проблемой. «Как спалось, Настенька?» На кошмарной драконьей морде расплылась ласковая улыбка. «Благодарю», — настороженно ответила она. «Неплохо». «Вот как! А я, знаешь ли, не спал. Половину ночи подле окна просидел, на звезды любовался. За тебя волновался». «А зачем за меня волноваться?» Настина настороженность усилилась. «Ну как же! По лесу гулять в темноте пошла, с посторонним мужчиной у костра время провела». Так и до слухов недалеко. Как же тебя потом замуж отдавать, коли с другими милуешься? Или не хочешь замуж? Так если девичья жизнь больше по нраву, давай я тебя в болото отправлю. Утопите? Тьфу, дурная! Горыныч поморщился. Молодняк обучать приставлю. Хотя сама еще ничего не умеешь, но тут деваться некуда. Либо замуж, либо навечно сошлю в самую глушь. Будешь из камышей ухать, рыбаков пугать. Поняла? Поняла, буркнула Настя и сама себе пообещала отомстить болтливому Ратмиру. А если замуж, то как скоро? Мне бы побыстрее. Тогда учись получше нечистой премудрости. Неучи никому не нужны. Змей Горыныч махнул громадной лапой в сторону двери, намекая, что аудиенция окончена. Но Настя решила так просто не сдаваться. «Тогда скорее учите!» Она прищурилась. «Что там местные женихи в девушках ценят? Чтобы штаны штопать умело и борщ варить? Так с этим проблем не будет». «Не только». «А что еще?» «Леший подробно про женихов объясняла, а вы...» Настя шумно выдохнула. «Аленка тут уже несколько дней и тоже ничего нового не узнала». «Но так у нее и способности другие». Ухмыльнулся Горыныч и с интересом посмотрел на Настю. «Скорой науки, значит, хочешь? А справишься?» «Справлюсь!»